Что вы мне будете менять Гаврилова, когда он у меня выполняет работу на 200%? Но потом эту замену все-таки произвел. Надо было быть в коллективе для того, чтобы прочувствовать все, что произошло с нашей командой и лично со мной. В матче с поляками я снова вынужден был часто отходить назад. Снова подавал штрафные и угловые. В этой игре не все у нас получалось так, как хотелось бы. А ведь как хотелось ее выиграть. За столько лет один раз выпал шанс попасть в четверку сильнейших команд мира. И я чувствовал, что выиграть можно. Ведь в первом тайме мы играли довольно активно, создали даже несколько острых моментов в штрафной площадке соперника. За первые 45 минут счет ударов по воротам и угловых был в нашу пользу, соответственно 5-1 и 6-1. Но во втором тайме что-то разладилось. Команда, как говорят, подсела. Поляки это почувствовали и сами чаще стали выходить вперед. А мы уже перестали успевать перекрывать направление их контратак. По прицельным ударам второй тайм остался за ними, 7-3. И по угловым поляки были впереди 4-1. Соперники выглядели более свежими, более раскрепощенными. Не случайно их тренер Пехничек еще до матча говорил, «Нам важно продержаться первые 30 минут». Да и задача у его команды была полегче. Их устраивала ничья. Нам нужно было только выиграть. Умом-то я тогда понимал, что нужно собраться, взять себя в руки. Но я много энергии тратил вхолостую, и у меня попросту сил не хватило. Произошел психический срыв. Не мог я молчать, когда наш форвард, потеряв мяч, оставался стоять на месте, вместо того, чтобы бежать на помощь своей обороне. В этот момент я и кричал ему «Давай, беги!». Не мог я молчать, когда полузащитник, вместо того, чтобы отдать пас мне под удар, отдавал его полякам и тут же застывал, как вкопанный. Законы коллективной тактики жесткие. Совершил оплошность. Тут же должен развернуться и бежать назад, попытаться снова завладеть мячом или на худой конец своим появлением сзади создать численное преимущество в обороне. Но мой партнер останавливался и, присев на одно колено, начинал аккуратно шнуровать бутсы. Я-то понимал, почему он это делал. Устал. К тому же я огорчен тем, что по его вине мяч перехвачен соперниками. Но по своему опыту знаю, нет лучшего способа преодолеть усталость, чем, потеряв мяч, быстро побежать назад. Одним словом, через «не могу» заставить себя двигаться. И тогда обязательно придет второе дыхание. Если у игрока одна пауза сменяется другой, то усталость и апатия берут верх. Я подбегал к полузащитнику, кричал ему «Давай, беги назад, возвращайся!». Каждый раз, думая о том, что произошло со мной в Испании, я понимаю, что был неправ. Не следовало себя так вести. Но когда я сам себе задаю вопрос «А если бы все повторилось снова?», то начинаю сомневаться, удалось бы мне сдержаться или нет. Трудно молчать, когда партнеры вдруг перестают делать на поле даже то, что легко делали в прежних играх. Дэви Аркадьев. В последний период работы над книгой, уже после испанского чемпионата мира, я видел, как переживал Блохин неудачу сборной. Огорчение у Олега вызывала и критика. Чересчур экспансивное поведение Блохина на поле произвело неприятное впечатление на нашу и международную прессу, на советских телезрителей. Но всему есть причины. Попробуем в них разобраться. Избыток темперамента не раз подводил Блохина. В 1981 году Эдуард Стрельцов написал о Блохине такие строки. «Он настоящий артист своего дела и выполняет его довольно убедительно, поэтому мне не всегда нравятся его театральные гримасы, его жесты руками. Знаю, это от длительного сдерживания эмоций, ведь он очень терпеливый в игре, а терпеть приходится часто. И все-таки, Олег, скажу, спрячь лишние эмоции. Ты много от этого выиграешь в глазах людей». Впрочем, к этому времени Блохин и сам понимал, что он очень выиграл бы во всем, если бы спрятал лишние эмоции. В конце сезона 1981 года кое-кто из друзей его даже спрашивал, «Олег, что случилось? Ты ни с кого не взыскиваешь?» ни на кого не покрикиваешь, не споришь с судьями.